Уговорить девушку-медика оказалось на удивление легко. Ей оказалось достаточно того, что коммуникатор подтвердил мой статус принца. Я бы на ее месте в подобный бред мог не поверить, потребовал бы доказательств. Видимо, свою роль сыграл мой внешний вид, в котором я явился к Энди. Возможно, немаловажную роль сыграл ее возраст. Чуть больше столетия – это молодость по эльфийским меркам. Конечно, девушка не глупа, ведь стать хорошим медиком, которого примут на работу в большой дом, глупый разумный попросту не может. Было видно, что она просчитала варианты, коих было немного. Либо она не верит, что я принц, при всех предъявленных доказательствах, и продолжает подчиняться адмиралу, следовательно, сдает ему меня. В таком случае высока вероятность, что описанные мною перспективы могут стать реальными. Либо же девушка подчиняется мне напрямую, в итоге получает благодарность одного из верхушки дома. А благодарность высшего эльфа, коим меня считают, это не хухры-мухры, а вполне реальные плюшки. Откуда бы Энди знать, что я сам собираюсь угнать крейсер? Да какому нормальному эльфу придет в голову красть у самого себя? Очень хотелось самому присутствовать во время приема пациентов, чтобы проконтролировать и подстраховать медика. Но все варианты, которые удалось придумать, рушили план. Самым идеальным посчитал перевоплощение в Энду. Она бы посидела у себя в каюте, я бы вместо нее со спокойной душой повязал всех врагов под видом проверки на вирусы. Но, Энда уже довольно долго работает на корабле, есть вероятность, что кто-то раскусит подделку, что опять же, ставит план под угрозу. Любой же посторонний в медблоке, к которому приписана всего одна эльфийка, на корабле, где все друг друга знают, сразу поставит большой и жирный крест на задумке победы без битвы. И все же, я не до конца доверял эльфийке и не был уверен в плане на 100%, потому при помощи магии заставил свои мозги работать за пределами человеческих возможностей. Раз за разом прогонял варианты, пока не остановился на одном из них. «Ну что, когда начинаем?» — вывела меня из задумчивости Энда. «Сейчас. Иди в медблок и объявляй карантин, дальше следуй служебным инструкциям». «Хорошо», — согласилась девушка. Ее голос слегка подрагивал от волнения. «Но, как же ты? Тебя же заметят и тогда. Не беспокойся, красавица. Я останусь в этой комнате. Ведь к тебе в каюту никто не заходит. Заходить в каюту незамужней эльфийки без приглашения хозяйки считается неприличным», — выдала Эдна. «Пока на этом корабле до такого никто не опускался, хотя намеки на получение приглашения не делали только дроиды. А что? Ведь каюта медика соседствует с медблоком, сюда никто не сунется. Мне остается только наблюдать через корабельные камеры за происходящим в соседнем помещении. В случае проблем мне об этом сразу станет известно, так что можно будет оперативно вмешаться». Через некоторое время, как гермодвери закрылись, скрывая за собой симпатичную женскую, хаем, спину, да, ее лучшую часть, от которой я не мог оторвать глаз. В общем, по всему кораблю трижды громко проревела сирена. Затем женский приятный голос спокойно и четко трижды поведал: «Говорит корабельный искус. На корабле объявлена тревога красного уровня угрозы. Биоугроза. Объявляю строгий карантин. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на своих местах. Следуйте инструкциям. Вам на коммуникатор должно прийти сообщение с предписанием явиться в медблок. Те, кто получил сообщение, должны спокойно проследовать в медблок для обследования. Не создавайте паники, сохраняйте спокойствие. Предписывается следовать в медблок группами не более 30 разумных. Напоминаю о необходимости следовать инструкциям. Всем членам экипажа необходимо надеть скафандры биозащиты. Не забывайте о необходимости оставить инструменты на рабочем месте и перевести приборы своей зоны ответственности в автоматический режим функционирования». После объявления о карантине я попросил корабельного искуса вывести изображение с камер видеонаблюдения из коридора перед медблоком и из самого соседнего помещения. Звук с камер транслировался мне мысленно, я мог переключаться между камерами, чтобы слышать нужное, а не все. Ощущения от мысленного звука были довольно специфическими, складывалось ощущение присутствия, словно смотришь фильм с очень качественным звуком. Дальше началось то, что можно назвать врачебной рутиной на медосмотре, с поправкой на высокие технологии. Солдаты, которые были одеты в одинаковые серебристые скафандры из тонкого материала, приходили группами по 30 эльфов. Было видно, что они нервничали, но все же с наигранным спокойствием слушались приказов Энды. Парни выстраивались в очередь, по команде врача по одному разоблачались и занимали свободные медкапсулы. Затем также по одному покидали капсулу, получали предписание. «Пациент, вам надлежит облачиться в защитный скафандр, после чего пройти в свою каюту, которую запрещается покидать до окончания карантина», — уверенно говорила Энда каждому пациенту. Кто-то тихо ругался, кто-то печально кивал, но все безропотно выполняли наказ доктора. Так что вскоре по каютам было заперто 60 бойцов. Поскольку Искус получил от меня подтверждение легитимности приказов Энды, то покинуть каюты бойцам было почти невозможно, поскольку до отмены карантина открыть двери можно только снаружи. Все двери и стены на изначально военном корабле очень прочные, а инструментов и оружия никто в каюте не держит. Инструменты могут быть лишь у техников, и то, если они нарушат инструкции, что у ответственных эльфов не принято. Вскоре заявилась третья волна пациентов, состоящая из 23 эльфов. Того, что в компании солдат явится адмирал, старпом и гость, я никак не ожидал. Блин, надо было самому проконтролировать список приглашаемых лиц, а не доверять все девчонке. Три эльфов выделялись на фоне прочих эльфов своими скафандрами, которые были, во-первых, из более плотной ткани, во-вторых, имели черный цвет, в-третьих, их размеры прибавляли троице около десятка сантиметров роста, из-за чего они будто возвышались над крепкими десантниками. Это явно были не обычные скафы защиты, а средние офицерские скафандры, которые помимо системы автономного снабжения воздушной смесью, имели приличное бронирование, активируемые магнитные подошвы, различные сенсоры и слоты для навесного оборудования. В таких скафах можно спокойно выбраться в открытый космос. Некоторые слоты были заняты. Так, на поясах у Старпома и Вишиса висели короткий одноручный клинок вибромеча и ручной боевой станер. Радует, что хотя бы гость был без оружия. Но уже то, что пара эльфов вооружены, а вместо скафов биозащиты облачены по-боевому, меня заставило занервничать. «Госпожа Энда», — донеслось из динамика скафа адмирала, который зашел в помещение первым, — «объясните мне, что происходит. Почему вы ничего не доложили мне и своевольничаете?» «Господин адмирал», — ответила медик, — «у нас чрезвычайная ситуация. На корабле обнаружен неизвестный вирус. Я действую согласно инструкции. В такой ситуации положено объявить карантин и провести полное медицинское обследование всех живых существ, находящихся на борту. В случае обнаружения у пациента вируса, даже в случае исцеления, всех пациентов положено изолировать на случай, если у болезни имеется инкубационный период. Это не объясняет, почему я узнаю о карантине по общей связи от Искуса, а не от вас», — возмутился Вишис. «Согласно той же инструкции, в случае с неизвестным вирусом медик имеет право объявлять о карантине без каких-либо объяснений и докладов вышестоящим лицам», — менторским тоном произнесла эльфийка, хотя было видно, что она сильно нервничает при общении с адмиралом. «Вы еще меня будете учить инструкциям», — взбешенно воскликнул Вишис. «Сейчас не время препираться», — попробовала сменить тему девушка. «Пациент, разоблачайтесь и занимайте ближайшую капсулу. Сейчас не вы главный, а я. Ты хоть понимаешь, что творишь, девчонка?» — зло с угрожающими нотками вопросил Вишис. «Ты главное, пока действует карантин, но он не вечен. Я делаю свою работу, а вас, господин адмирал, если не хотите погибнуть и утащить за собой весь экипаж, прошу выполнять распоряжение доктора», — дрожащим голосом произнесла Энда. «Молодец, девица, кремень. Не знаю как, но по завершению всей этой катавасии я ее обязательно отблагодарю. Я решил перейти на восприятие энергии, чтобы осмотреть неизвестного. Перейти в состояние нужной медитации – дело почти мгновенное, но не люблю я это, поскольку большой поток информации серьезно бьет по мозгам, потом приходится от головной боли избавляться. Это жизнь, а в реальности не выйдет, как в книжке, все время ходить с активированными дополнительными чувствами. Одно дело, если человек родился с подобной способностью и с самого детства воспринимает мир иначе, другое, если привык к пяти чувствам, а тут тебе предлагают еще десяток чувств, которые можно активировать при помощи различных медитаций или магем. Например, магемами можно временно подправить спектр зрения, расширить его даже до кругового обзора, изменить восприятие цветов, добавить тепловое зрение, то есть восприятие в инфракрасном спектре, а можно смотреть в ультрафиолетовом спектре и даже в рентгеновском. А есть же еще слух, который у человека имеет узкий диапазон восприятия, но ведь и его можно расширить и улучшить магемами. Это я еще не вспоминаю о медитациях, направленных на активацию различных сверхчувств, например, видение энергии. А еще их можно ощущать тактильно, слышать, пробовать на вкус, чуять. Все зависит от того, к какому отделу мозга, скажем так, привяжешь восприятие энергии. Ведь природой человеку иных чувств и органов для их обработки не положено, приходится подменять что-то одно. Нельзя одновременно и круговой обзор устроить и подвесить на глаза восприятие энергии. Если соседнее помещение не экранировано, а медблок ничем подобным похвастать не мог, то вполне спокойно можно увидеть энергетические тела находящихся там существ. Увиденное мне не понравилось. Тот самый гость, Магнус, видимо, носил свое имя не зря. У него была мощная энергетика имперского архимага. И, похоже, что, в отличие от Фелисити, он был кем-то вроде боевого мага и имел опыт, а не просиживал штаны в поместье за подзарядкой подвального артефакта. Магнус встрепенулся, словно почувствовал направленное на него внимание. Хотя, почему словно? Наверняка почувствовал. Опытные разумные на такое вполне способны, при этом даже не надо быть магом. А ведь у меня есть закачанный опыт в навыках диверсанта, как правильно следить за живыми существами, чтобы они не чувствовали направленного внимания, я же пренебрег этим. Глупо, но я же не настоящий разведчик, а обычный работяга, не привык жить всегда и ко всему готовым. Искус, мысленно обратился я к кораблю. Мне нужны переговоры офицерских скафов из медблока, их реально перехватить, и заблокируй переговоры. Да, все возможно, прошелестел ответ корабельного мозга. Переключаю трансляцию переговоров, глушу сигналы скафандров. К сожалению, невозможно заглушить сигналы внутри медблока. Ничего, главное, чтобы информация не ушла дальше больничного крыла. Тут же Искус стал пересылать мысли звуки мне. Кто-то есть, завершил Магнус. Внимание всем, тут же настороженно по внутренней связи адмирал. Готовность номер один. Черт, кажется, меня заметили. Плохо. Я тут же стал готовить усыпляющую магему. Вдруг на экране Магнус дернулся, его энергетика забурлила. Он стал двигать руками, плетя какое-то заклятие. «Там маг!» — воскликнул он по внутренней связи. «Ты что, выкидыш агро и ящероида?» Через Вакадир со злостью обратился к Энди адмирал, решила предать нас. Он стал надвигаться на девушку, я же сосредоточился и волевым усилием активировал магический навык «Остановись мгновение». После этого время будто замедлилось, движения Вишиса были хоть довольно быстрыми, но мне казалось, что он словно ползет в вязком киселе. Маг продолжал двигать руками и плести следующие заклинания, но медленно. Лицо Энды медленно искажалось в гримасе ужаса. Правой рукой Вишис во время движения медленно вытаскивал из кобуры станер, то же самое делал с торпом. Одно меня неимоверно радовало, солдаты, которых набилось в медблок, как селедок в бочку, ничем не вооружены. Но это не значит, что их не стоит брать во внимание. Все же это подготовленные эльфы, которые служат уже не первое столетие. Для меня под ускорением они не противники, порву, как тузик грелку и не вспотею, но остается слабое звено. Энда может пострадать, ее могут взять в заложники или убить, чтобы хоть как-то мне насолить. Кто там? Медленно, словно на записи, которую в несколько раз замедлили, доносились тягучие слова адмирала. «Кога ты приявила, а?» Я уже несся с заготовленной магимой в сторону двери, мысленно дав команду на ее открытие. Но сервоприводы гермодвери рассчитаны на то, чтобы открываться с определенной скоростью, поэтому вышло так, что я приближался к выходу из каюты быстрее, чем открывалась дверь. За это время я начал копировать усыпляющую магиму, чтобы не нестись в бой с арсеналом из одного заклинания. Одновременно с этим наполовину открыл верхний канал. Тело стало наливаться энергией, которая уходила в огромных количествах на поддержание всех техник. Дверь все открывалась и открывалась. Казалось, что этот процесс не завершится никогда. Это дико бесило. Примерно такие же чувства испытываешь, когда какая-то программа на компьютере очень долго загружается. Я уже видел через приоткрытую щель, что Вишис все же сблизился с Эндой, левой рукой схватил ее за шею и приподнял в воздух. Девушке передавило горло, она начала задыхаться и болтать ногами в воздухе. Зафиксировано нападение пользователя Вишисприм 1, 1 на пользователя Эндоприм 1, 0. Быстро пронеслись в голове мысли корабельного искуса. Что радует в мысли связи, она очень шустрая. Пользователю Вишис присвоен уровень враг. Остальным в мидблоке, кроме Энды, присвой такой же уровень. Можешь чем-то помочь. Быстро подумал я, обращаясь к искусу. Всем разумным, находящимся в мидблоке, за исключением пользователя Эндоприм 1, 0, присвоен уровень враг, почти мгновенно ответил корабельный мозг. К сожалению, данное помещение не оборудовано средствами активного противодействия врагам. Жаль. Было бы намного проще, если бы в мидблоке были турели. Искус бы попросту расстрелял всех. Эх, как же мне лень заниматься всей этой игрой в супергероя. Вроде бы не в обтягивающем трико, никаких супергеройских значков и нашивок не имею, ни плаща, ни чего-то иного, указывающего на принадлежность к героям, но от чего-то приходится рисковать здоровьем, бороться за жизнь и спасать прекрасных эльфиек. Да у меня сейчас из одежды только белый медицинский халат, надетый на голое тело, и тот не застегнут. Конечно, голый мужик в развивающемся, словно плащ, в халате, это зрелище не для слабонервных. Как халату не развиваться, если я двигаюсь на нереальной для человека скорости, от чего порвались все пуговицы? Может, враги просто испугаются эльфа-эксгибициониста и от страха потеряют сознание. Глава 28. Магнус. Там же в гиперпространстве. Через несколько часов после старта я, Вишис и его старший помощник собрались в офицерской кают-компании. Воздух был словно густой от витающих вокруг отрицательных флюидов. Но тут собрались все свои, можно сказать, старые друзья, которые давно друг друга поддерживают. Старпом Калет молчал и хмурился, он явно не хотел затевать разговора. Виш, зачем было все это? Решил я разрушить тишину. Простите, парни, виноватым тоном произнес старый друг. Не знаю, что на меня нашло. Словно бешеный ящероид покусал. Этот мелкий разрушил все мои планы, которые я строил больше 30 лет. Бесит. Как теперь жить? Печально протянул Калет, смахивая белоснежную челку в сторону и смотря большими зелеными глазами на адмирала. Ничего, прорвемся, ответил Вишис. У нас есть крейсер, у меня имеются кое-какие сбережения. Заменим искусы. Виш, предлагаешь стать пиратами? Саркастично вопросил я. Почему бы и нет? Невозмутимо ответил старый друг. С таким кораблем от нас ни один торговец не уйдет. Не пойдет, отрицательно покачал я головой. Я не собираюсь быть разбойником, это претит моей тонкой душевной организации. И чего же ты хочешь, Магнус? Спросил адмирал. Самую малость, натянуто улыбнулся я. Домик на берегу моря, много солнца и симпатичных девочек, плюс озеро эльфийского вина. В общем, все то, что я потерял по твоей вине, это все этот сопляк. Зло воскликнул Вишис. Если бы не он, Виш, не ври ни нам, ни себе, перебил я друга. Мальчик тут совершенно ни при чем, он просто жил, учился и никого не трогал. Просто один не в меру зажравшийся тип возжелал того, чего ему не видать, как своих ушей, кроме как в зеркале или в отрезанном виде. Если бы меня кто-то хотел лишить только что обретенной семьи или жизни, то знаешь, вряд ли бы это мне понравилось. И тому, кто подобного желал бы, не понравилось бы вдвойне. Вполне закономерный итог эльфийской глупости. Да что ты знаешь? Не сдержав гнев, завопил Вишис. Дальше адмирал продолжить не успел, поскольку по корабельной связи раздалась сирена, затем последовало жуткое сообщение. Карантин красного уровня угрозы. Это немыслимо. Я о таком только в инструкциях читал. Было дело, за время службы на флоте несколько раз у нас на корабле объявлялся карантин желтого уровня угрозы, но чтобы красного, это впервые. Ну вот, печально протянул Калет. Мало нам было неприятностей, теперь все подохнем. Чего сидим? Рявкнул на нас адмирал. Быстро подняли свои задницы с кресел и облачились в скафы. Все было сказано таким бескомпромиссным тоном, что мы со Старпомом тут же сорвались с места и рванули в сторону ниши, в которой хранятся скафандры биозащиты. Куда, тупые ящероиды? Прорычал Вишис. Надевайте офицерские скафы. У них защита лучше и больший запас образующего воздух картриджа. Никто даже не подумал ослушаться. Когда Вишис говорит таким тоном, чувствуется многовековой опыт командования. Так что вскоре мы облачились в офицерские скафандры. Странно, протянул Вишес по внутренней связи. Карантин могла объявить только Энда, но почему она не доложила об этом мне? Кто знает, флегматично ответил Старпом. Вообще, по инструкции с красным уровнем угрозы это не обязательно. Действительно, согласился я. Медик должна докладывать и лечить в том порядке, в котором считает нужным. Вы же знаете, я не привык к своеволию подчиненных, произнес Вишес. Несмотря на то, что Вишес хотел повидать медика, чтобы быть в курсе ситуации, он этого не сделал. Выдвигаться без команды при красном уровне угрозы сравни самоубийству, ведь неизвестно, что именно происходит. Идти в медицинское крыло стоит только после того, как корабельный врач скинет на коммуникатор приглашение и безопасный маршрут, по которому предстоит передвигаться. Так что пришлось подождать приглашения. Не знаю, чем руководствовалась медик, но отчего-то капитан и офицеры не были среди первых лиц, посетивших больничное крыло. Первыми были солдаты. Уверен, это все Щегол виноват, бурчал Вишес. Щегол, ты имеешь в виду того пацана? Переспросил Старпом. Кого же еще? С сарказмом выдал адмирал. Мало ли, протянул Калет. С чего ты взял? Спросил я у Вишеса. Слишком все стройно выходит, недовольным тоном ответил он. Вначале мои парни пытаются грохнуть этого молокососа, потом вдруг на корабле обнаруживается опасная неизвестная болезнь, первыми от которой пострадали десантники. Этот ящероид маг. Магнус, ты тоже. Вот как маг, скажи, мог сопляк чем-то проклясть моих парней? Проклясть мог, задумчиво протянул я. Если вложить прилично сил, то даже недоучка может проклясть. Только проклятие так не работает. Если бы это было оно, то болели бы только те, кто контактировал с пацаном. Вишь, ты зациклился на этом ребенке. Знаешь, не будь ты моим другом, я бы сдал тебя на психиатрическую экспертизу. Уж слишком у тебя ненормальное отношение к детям. Отсовокупитесь от меня, отмахнулся Вишес. Я серьезно, Виш, вот сколько ты потратил на всю авантюру времени и денег. Продолжил я. Миллион, два, десять. Десять. Саркастически протянул адмирал. Ты смеешься. За все время я спустил на операции больше 100 миллионов кредитов. Вот о чем я и говорю. Не понимаю. Я одарил друга взглядом, словно он является умственно отсталым. Зачем маяться ерундой, если у тебя есть 100 миллионов? Не нравится сестра. Так нанял бы за 10 миллионов команду профессионалов. Они бы ее убили, причем сделали бы это так, как будто это самоубийство. Потом нашли бы твою сестрицу в дешевом гостиничном номере, вокруг упаковки от таблеток и записка. Как же меня все доконало. Больше нет сил платить кредиты за имущество дома. Магнус, ты ничего не понимаешь, нахмурился Вишес. Мне не нужна просто смерть сестры. Я хочу, чтобы у нее ничего не было, при этом у меня было все то, что есть у нее. Я хочу лишить ее дома, денег, семьи и всего имущества. В идеале она должна отправиться в дикий мир и прозябать в нищете, зная о том, что я завладел всем тем, что ей принадлежало. У, тяжелый случай. Отрицательно покачал я головой. Вишь, у тебя точно с головой не в порядке. Дальше нам продолжить беседу не удалось, поскольку, наконец, на коммуникаторы пришли приглашения на медицинское обследование. Мы втроем выдвинулись в сторону медицинского крыла. На подходе к месту назначения встретились с парой десятков десантников, которые были одеты в стандартные скафандры биозащиты. На их фоне закованные в офицерскую броню, мы серьезно отличались, а оружие на поясе Старпома и капитана словно прибавляло им 100 очков статусности. Когда мы зашли внутрь медблока, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Это чувство было так похоже на то, что пришлось испытать во времена службы на флоте. То же самое было, когда мы попали в засаду на пиратской базе. Вишес, за нами следят, обратился я к адмиралу через вакодер скафандра. Уверен, там кто-то есть. Указал я на соседнее помещение, которое, насколько помню, является каютой главного корабельного медика. Я активировал боевой магический транс, разгоняя энергетику ауры. Затем тут же начал плести сканирующие заклинания. Руки быстро двигались, сплетая сложную магическую конструкцию. Завершив подготовку заклинания, я активировал его. Это было заклинание, относящееся к категории пассивных сканирующих. В отличие от активных плетений, такое заметить очень сложно. Оно действует, как приемник, снимая аурные показатели с определенного ограниченного пространства, тем самым позволяя обнаружить живых существ в зоне действия. Результат действия плетения был поразительный. Оказалось, что в каюте медика находится маг, причем по силам он находится на уровне магистра или сильного человеческого архимага. Насколько знаю, в настоящий момент на корабле должен находиться всего один маг, и это я. Так что это очень подозрительно. Поэтому я сразу решил предупредить адмирала об этом, а чтобы не насторожить мага, отключил вокодер и перешел на внутреннюю связь. Зря я в прошлый раз говорил вслух, ведь это могло насторожить противника. А кем еще может являться неучтенный маг, непонятным образом, оказавшийся на корабле? Там маг. Того, что адмирал кинется к девчонке и начнет ее допрашивать, я никак не ожидал. Видимо, Вишес совсем растерял разум из-за последних событий. Эмоции не лучший советчик для эльфа, поддаваться им, значит уподобляться животным. Но и быть бесчувственным бревном еще хуже, ведь можно потерять тягу к жизни, что для долгожителей губительно. В идеале надо найти баланс чувств, гася в себе недостойные эмоции, вроде гнева и ненависти. Глядя на Вишеса, понимаешь, до чего можно довести, идя на поводу у отрицательных эмоций. Не знаю, что там за маг, но, в отличие от адмирала, я мозгов не растерял, поэтому стал активно готовиться. Первым делом начал плести защитное заклинание. Я старался не обращать внимания на окружение, концентрируясь на плетении, чтобы сделать все как можно скорее. Все же за многие годы, занимаясь лишь зарядкой артефакта, я несколько растерял навык. Но это как полеты на антигравитационной доске. Один раз научишься, уже не разучишься. Разве что вначале скорость плетения далека от идеала времен службы на флоте. Краем сознания я отмечал происходящее вокруг, не отвлекаясь от творения заклятия. Вишес поднял за шею медика, стал душить девушку и задавать вопросы. То, что у девушки пережато горло, из-за чего она попросту не способна отвечать. Похоже, адмирала совершенно не волновало. Да уж, совсем свихнулся старый друг. А ведь это офицер с опытом командования, исчисляющимся столетиями. Когда он недавно нам приказывал надеть скафандры, хотелось подчиняться, чувствовался опыт. Сейчас же я вижу перед собой эльфа, потерявшего контроль над ситуацией. Бойцы, бегом за оружием, по внутренней связи приказал старпом солдатам. Похоже, до Каледа дошло, что на адмирала сейчас полагаться не стоит, поэтому парень решил взять командование в свои руки. Мне, как солдатам и Вишесу, вместе с приказом старпома от него пришло сообщение с метками солдат, которым был отдан приказ. Он отсылал десяток парней. Вполне логичное решение, хотя правильным было бы вызвать солдат, которые находятся вне медблока. Только с этим проблема. Во-первых, судя по значку на экране скафандра, отсутствует связь с кораблем. Во-вторых, все остальные солдаты в настоящий момент заперты в своих каютах, поскольку для них действует режим жесткого карантина. В-третьих, мы крупно попали. Сразу же после приказа Каледа с метками, мне на ком пришло сообщение от корабельного искуса, которое тут же развернулось на экран. Я стал читать, что же такого важного пытается донести корабельный мозг, но при этом не отвлекался от плетения. Внимание! Нарушитель, приказываю вам добровольно сдать все оружие, деактивировать скафандр и сдаться командованию корабля. В противном случае вы будете уничтожены. Весело. Как же так? Отчего мы вдруг стали нарушителями? Так-так. Мой взгляд остановился на дрыгающей ногами девушке-медике. Все тут же встало на свои места. Уровень допуска главного медика во время действия карантина красного уровня опасности автоматически становится даже выше уровня допуска капитана корабля. Похоже на то, что искус воспринял действия Вишеса, как нападение на старшего по корабельному табелю допусков. Это равноценно тому, как если бы техник напал на капитана. После этого техник был бы записан во враги. В данной ситуации, усугубившей наше положение, виноват свихнувшийся адмирал, переставший думать головой. Только непонятно, почему меня приписали к врагам, ведь пока ничего не делал. Из-за заклинания. Возможно, я, наконец, доплел защитное заклинание, наложил его на свой скафандр, после чего принялся плести атакующие заклинания. Вместе с этим огляделся. Если судить по виду старпома и солдат, которые замерли и, похоже, читали сообщение от корабельного искуса аналогичного содержания, они тоже поменяли статус на врагов. Это плохо, очень плохо. Вдруг, дверь в каюту, в которой я обнаружил мага, стала открываться. Вместе с нею открывалась дверь в коридор. Десяток солдат спешил выбраться из медблока, чтобы выполнить приказ старпома. Они поспешно стягивались к выходу. Я постарался поскорее завершить атакующее плетение. Старпом выхватил бластер и направил в сторону каюты. Адмирал угрожал медику станером и продолжал ее душить. Но он тоже заметил открывающуюся дверь и появившегося за ней эльфа. Это был молодой, худой и жилистый парень, покрытый рельефной мускулатурой. Появившийся эльф вызвал ступор у всех собравшихся в медблоке, в том числе у меня. В том, что он парень, ни у кого не возникло ни грамма сомнения, поскольку он был голым. Хотя нет, кое-что из одежды на парне было. Это был белый медицинский халат, который был полностью распахнут и раздувался сзади, словно парус. Прикрытыми рукавами халата у пацана оказались только руки. Эльф, стоящий в дверном проеме, показательно обвел помещение выразительным взглядом. Он удивленно выпучил глаза и приоткрыл рот, после чего громко и четко произнес: «Хорошие тамада и конкурсы интересные. Господа, а что это вы делаете? Может быть, вы все же отпустите мою девушку, а то я некрофилом как-то не собирался становиться, а вы вряд ли захотите занять ее место, да и я не мужеложец. Нет, это же надо, вот так ожидаешь нападения, а в итоге что? Полный сюрреализм». От неожиданной речи пацана я растерялся, отчего чуть было не утратил контроль над плетением, с трудом удержав заклинание в целостности. Выходит, медик привела набор молодого любовника и кувыркалась с ним. Поскольку Вишес спешил, то корабль стартовал излишне поспешно, практически сразу, как только все погрузились на его борт. Понятное дело, о старте никого из экипажа не предупредили, просто адмирал приказал всем пилотам и техникам срочно подняться на борт крейсера. Если посмотреть с точки зрения парня и девушки-медика, то получается очень некрасивая ситуация. Девушка кувыркается с любовником-магом. Корабль резко стартует, высадить любовника нет возможности, в итоге он остается на борту в качестве нелегального пассажира. Вряд ли парень сам подобному рад. Да, пусть медик нарушила инструкции, проведя любовника на борт корабля, но это явно не тот случай, за который надо убивать. Максимум, за подобное следует лишить премии. А тут еще карантин, заражение солдат неизвестным вирусом. Девушка работает в поте лица, спасая экипаж, за что в качестве награды ее пытается убить свихнувшийся адмирал. Парень выходит на начавшийся шум и что видит? Что его девушку пытается задушить вооруженный неизвестный хмырь в офицерском скафандре, другой тип удерживает боевое магическое плетение, третий целится в него из станера. Хотя, старпом уже не целится, Калет явно пришел к тем же выводам, что и я, смутился и опустил оружие. «Что за?» – удивленно воскликнул адмирал, разжимая руку. Девушка рухнула на пол. У нее подкосились ноги, поэтому девица упала на мягкое место. Она руками через ткань скафандра стала растирать шею, сипло дышала и хрипела, пытаясь прийти в себя. Тут из коридора раздался шум, который я узнаю из многих. Тихое шипение, которым сопровождаются выстрелы корабельных противоштурмовых турелей. Затем дикие крики умирающих эльфов, которые быстро оборвались. «Стоять!» – закричал старпом. Я резко обернулся назад и тут же понял, что произошло. 10 солдат, которым старпом приказал идти за оружием, продолжили выполнять приказ, несмотря на появление эльфа. 7 из них успели выйти в коридор, только ведь корабль приписал их к врагам, так что парни попали под выстрелы турелей. Глупая смерть. Старпом слишком поздно спохватился, но солдаты уже поняли, что происходит, поэтому и сами не спешили покидать медблок. Я понял, что задница, в которой мы оказались по глупости Вишеса, оказалась намного глубже и заковыристей, чем казалось изначально. Вдруг в мой щит врезалось какое-то заклинание. Щит потерял треть вложенной маны, но устоял. Я стал резко разворачиваться назад. Было понятно, что маг принял нас за пиратов или кого-то вроде того, поэтому атаковал. 9 из 13 солдат попали под площадную атаку заклинания, они стали падать на пол. Я еще не успел обернуться, как тут же в мой щит врезалось еще одно заклинание, оно точно так же снесло треть маны. Оставшиеся солдаты последовали за коллегами, то есть стали падать на пол. Подобное заклинание мне не было знакомо, но то, что парень сумел так быстро кинуть сразу 2 заклятия подряд, говорит о том, что он заготовил плетение заранее. Следовательно, больше у него нет готовых заклинаний, зато у меня есть. Как бы то ни было, но теперь остается только сражаться. Я не хочу помирать от вражеских заклинаний. Я, наконец, обернулся, после чего быстро направил готовое заклинание, которое удерживал в правой руке, в сторону противника. Заклинание быстро понеслось к магу, оно было достаточно мощным, что вокруг плетения искажался воздух и делал его видимым в обычном спектре. Удивительно, но Старпом и Адмирал остались стоять на ногах, хотя были явно заторможенными. Похоже, что атака мага была не смертельной, а заставляла противника потерять сознание или уснуть. Обычные скафандры без защиты ничем не могли помочь их носителям, а вот офицерские скафы могут похвастать отличной встроенной автоматической аптечкой, которая привела в сознание своих носителей. Меня же защитил подвешенный на скаф щит, который я на всякий случай напитал сильнее, восстанавливая его до максимума. Не знаю, как, но маг противнику вернулся от заклинания. Он двигался с невообразимо высокой скоростью. Я даже в состоянии транса не успевал отследить все его движения. Он словно размылся в воздухе, отчего мое плетение влетело в открытую дверь каюты медика. Оно столкнулось с дальней стеной, после чего раздался оглушительный взрыв. В стене образовалась сквозная дыра диаметром около метра, на месте отверстия лист металлопластика выгнулся наружу вычурными лепестками. Взрывной волной разметало все вещи в каюте. Старпом и Адмирал, наконец, более-менее пришли в себя и начали палить из станеров в ту сторону, где до этого находился маг. Но противника там уже не было, он неумолимо на огромной скорости приближался ко мне. Как бы я ни старался быстрее сплести заклинание, но было понятно, что попросту не успею его завершить. Я поступил единственным верным способом в подобной ситуации, попросту бросил в сторону прямолинейно приближающегося мага недооформленное плетение и начал сильнее напитывать магическую защиту и выпускать наружу ману. Тут по моему скафандру был нанесен очень сильный удар, дополненный магическим воздействием, магический щит выдержал, я же только этого и ждал. Методы противодействия быстрым и сильным противникам давно известны всем боевым магам, не зря же я выпускал ману. А противник, похоже, был незнаком с подобным, иначе вряд ли стал бы со мной сближаться. Даже выпущенный наружу, но своей маной, управлять возможно. С моей левой руки слетело простенькое плетение, сгустившее ману, отчего воздух вокруг моей фигуры в радиусе полутора метров стал искажаться. Маг-противник завяз в этом облаке, отчего его подвижность серьезно снизилась и стала на одном со мной уровне. Я сумел рассмотреть непомерное удивление на лице голого, худого паренька. От той скорости, с которой он носился, халат порвался, от него остались лишь рукава на руках паренька. Не дожидаясь, пока противник придет в себя, я нанес удар сырой силой. Простейший прием, просто сжимаешь ману и бьешь. При этом, когда бой идет на высоких скоростях и нет времени на сложные плетения, подобный метод довольно эффективен. Малец взмахнул рукой и отбил сгусток маны, который устремился к потолку. Я продолжал удерживать сгущенное облачко маны, замедляя противника, при этом раз за разом в быстром темпе наносил удары сгущенной маны. Мальчишка, кажется, понял, что вблизи ему ничего не светит, поэтому старался разорвать дистанцию. Одни силовые сгустки он отбивал, другие принимал на магический щит. Ему бы удалось покинуть пределы замедляющей сферы, если бы Старпом с Адмиралом не начали стрелять по пацану. Выстрелы из станеров, переведенных в боевой режим, впивались в защиту, которая окружала тело паренька, искажая воздух примерно в 10 сантиметрах от тела. Было видно, что защита истощается, поскольку последние заряды станеров останавливались уже в 5 сантиметрах от тела мага. Но противник попался непростой. Поняв, что его давит сзади и спереди, он сделал сложное движение рукой, оправляя в меня какое-то заклинание в виде пульсирующего белого круга. Меня серьезно поразило то, с какой скоростью оно было сотворено. Это явно не уровень юного эльфа, а тянет на скорость плетения архимага. Чуйка вопила, что под эту гадость лучше не подставляться. Чуйка боевого мага – это не то, что стоит игнорировать, поэтому я резко рванул в сторону, вновь переключившись на подпитку защиты. С огромным трудом мне удалось уйти с траектории заклинания, оно пролетело мимо. Пылюх. Гравитационный удар вертикально врезал в самую гущу скопления медицинских капсул в конце зала, превратив в лепешки кляксы все, что там находилось в радиусе 5 метров от эпицентра. К Капсулы с жутким металлическим скрежетом сминались, пол корежило и выгибало. Но на этом ничего не закончилось. Далее последовала отдача, там же резко изменился вектор гравитации, все начало лететь в центр попадания заклятия. Обломки капсул, куски обшивки, покореженные листы покрытия пола. Треть медицинского оборудования была безвозвратно уничтожена. Как никто в этой вакханалии не пострадал, сложно сказать.